Глава 39. Накануне. Муравьев всегда останавливался в гостинице «Бокен», самой новой и роскошной в Петербурге. Очень удобной тем, что она находилась в центре города, на Исаакиевской площади. Адмиралтейство, главный морской штаб, Министерство иностранных дел и все правительственные учреждения рядом. Николай Николаевич очень хвалил эту гостиницу. На этот раз Невельской решил поступить по его примеру. Еще вечером сказал об этом брату, в скромной квартире которого он остался ночевать. Утром капитан послал Евлампия узнать, есть ли номера, и переехал, расставшись со своими самым любезным образом. Ему надо было заниматься, да кроме того, предстояло принимать людей, знакомых, товарищей, и вообще не следовало падать духом. Быть может, еще придется формировать экспедицию. Из гостиницы, взявший извозчика, он отправился на Фурштатскую к Федору Петровичу, но его не застал. Литке уехал в географическое общество. Рысак подкатил капитана по набережной Мойки к трехэтажному дому с колоннами и мраморными бюстами в маленьких круглых нишах. Это особняк Пущина, недавно отделанный заново. Рядом мрачный для каждого, кто помнит страшную историю гибели поэта, дом старухи Волконской, в котором жил Пушкин. Тут когда-то в юности останавливалась Мария Николаевна. Географическое общество снимало в перестроенном особняке Пущина несколько скромных комнат, заставленных шкафами со всевозможными редкостями по отделам. Зоологии, этнографии и геологии. С новейшими приборами по физике и астрономии, с глобусами, досками для развешивания карт, с древним оружием на стенах. Помещение тесное, но капитана, когда он вошел еще в первую комнату, уставленную стульями, где, видно, происходило накануне заседание, охватил благоговейный трепет, какой испытывает каждый молодой ученый, вступая в подобное учреждение. Он тут же вспомнил, что будто бы министр внутренних дел, как сказал вчера Миша, полюбил географическое общество и хочет предоставить ему новое обширное помещение в самом здании министерства на Фонтанке у Чернышева моста. В одной из комнат в углу за столом, склонив свою лысую голову, сидел в одиночестве и что-то быстро писал Федор Петрович Литке. Заслышав шаги, он насторожился и вскинул взор. Капитан увидел острое, знакомое лицо. «Христос спаси! Вы ли это, Геннадий Иванович?» — воскликнул Литке, раскидывая руки. Высокий, стройный и статный, с широкими плечами, с похудевшим, но свежим лицом, по обе стороны которого пущены пышными клоками сидеющие бакенбарды, с лысой, острой головой, он быстро подошел, горячо обнял капитана, и они по-русски крест-накрест трижды поцеловались. Потому как засверкали светлые глаза адмирала, как не было в нем ни тени важности, свойственной военным, а особенно военным в больших чинах, видно было, что его адмиральский мундир не препятствие для бесед живых, даже бойких, для излияний пылких и даже споров. Литке очень подвижный, даже торопливый, в свое время молодым офицером немало претерпел за это по службе. Но таким, видно, остался и до старости. «Ну вот, я вам говорил, что все будет благополучно. И никаких придирок. Я их знаю». «Так на Модербанке?» «Так точно, Федор Петрович». «Ну и прекрасно, все прекрасно, и войны еще нет. Хотя...» — добавил Литке шепотом, с юмористическим видом, как бы играя в таинственность. «В Петербурге все приведено в боевую готовность». Когда в 48-м году Байкал отправлялся из Кронштадта, старые адмиралы долго размышляли, как пройти в Европу. Главное, что капитан доставлял в восточные моря не продовольствие, а пушки и порох на случай войны. Лутковский, Гейден, Анжу, фон Шанц обсуждали, какие взять меры предосторожности. Все они хорошо знали английские порты и порядки там. Невельскому посоветовали по приходе в Портсмут не становиться на Спитхедском рейде, а подальше от крепости на Модербанке, чтобы в случае чего уйти, как в свое время Головнин на Диане с Капского мыса. Теперь все это в прошлом, смешно вспомнить, какие ожидались опасности. Невельской тут же рассказал, как он вообще не хотел являться к портсмутскому адмиралу. И это можно было бы сделать, но сказали, что тогда не дадут воды. Когда потом явился, никаких расспросов не было. Адмирал оказался прекрасным человеком, пригласил обедать. Литке знавал этого адмирала. «На наше счастье, у нас волнами снесло рубку в немецком море. Так я сказал, что нужен ремонт, и поэтому мы встали там. Адмирал еще предупредил меня, что действуют кромвелевские законы, и нельзя чинить судно своими материалами. Должны оплатить ввозную пошлину. Но тут же объяснил, как обойти законы, найти купца, и он все сделает и произведет работу». Невельской рассказал про Лондон, хвалил доки. «Мой дорогой Геннадий Иванович», — погрозил Литке своим длинным пальцем, — «поосторожней, братец. По нынешним временам вас сочтут космополитом за такие разговоры». «У меня в Портсмуте человек сбежал. Такая каналья. Мастеровой Яковлев на хорошем счету был. Полиция, говорит, увели торговцы». «Вот мы не воспитываем патриотизма в простом человеке. Потому и сбежал. Время прошло, когда матрос служил, не рассуждая. Люди при соприкосновении с Европой понимают многое». Быстро перешли к столу, появились карты, и пошел разговор, продлившийся несколько часов. Но обоим собеседникам показалось, что промелькнули лишь минуты. Литке уже слыхал, какой шум поднят вокруг открытия Невельского. Наградили бог знает чего, но истина очевидна. Он знал, Геннадий Иванович со странностями, но верил ему, как самому себе. Литке не пустился в похвалы, как это любят делать в таких случаях адмиралы и другие важные лица. Он расспрашивал о найденном проливе, о фарватерах, о самой реке, о населении, о течениях. Смотрел таблицы температур. За эти годы Федор Петрович еще сильнее посидел и постарел. Хотя лицо еще свежо. Когда Невельской уходил из Кронштадта, положение Литки было неопределенным. Он закончил воспитание великого князя и ждал назначения. И вот Невельской успел обойти вокруг света, сделать открытие и вернуться через Сибирь. А положение Литки все еще без перемен. На днях Меньшиков предложил ему должность командира Архангельского порта. Горько стало старому адмиралу. Он был создателем географического общества. Вся жизнь его связана с Петербургом, где многие морские офицеры воспитаны им, многие ученые открытия подготовлены. Он понял, что его стараются убрать из столицы. Литке не чувствовал себя стариком. Он бодр и полон сил. «Странное, тяжелое время мы живем», — писал он в эти дни своему другу Фердинанду Петровичу. Литке винили в либерализме, утверждая, что у него в географическом обществе собирались вольнодумцы. Государь, сыну которого он отдал много лет своей жизни, казалось, не был благодарен и не желал защищать его от нападок. А тут еще, как слыхал Федор Петрович, его стали называть немцем. Это было оскорбительно для него. Он всю жизнь отдал России. О том, что при дворе полно немцев, некоторые из них даже по-русски не понимают, об этом ни слова, а про меня вспомнили, что лютеранин, что создатель певческого общества в Петербурге. Федор Петрович знал, что его авторитет всемирно известного ученого не допустит, чтобы совершили какой-нибудь отвратительный поступок. Он верил, что не посмеют, что и Константин, его воспитанник, со временем все поймет и придет на помощь. Когда расследовали дело Петрашевцев, Федора Петровича не осмелились вызвать в следственную комиссию. Имя его не упоминалось, а один из важных чиновников этой комиссии сам приезжал к нему поговорить о молодых людях, объявивших себя коммунистами. Литке никогда не приходило в голову, что он не русский. Он верно служил трону и науке. Но теперь, когда он чувствовал, что затевается какая-то интрига, что все пути для него закрыты, да все делается тайком, глухо, внешне как бы пристойно, как будто его по-прежнему уважают, но в то же время в воздухе носится что-то такое, отчего на душе отвратительно, Федор Петрович невольно сближался с теми немцами, кто оказывался в таком же положении, как он. И, конечно, еще ближе стал он с Врангелями, с Платоном Чихачевым, Бэром, Гальмерсоном, Рейтернами, со старыми друзьями. Перед ним встал вопрос, что делать, как жить дальше. В том обществе, где он жил, было как-то глухо. Люди знали, что самое доброе их намерение будет истолковано превратно. Нередко они отказывались от исполнения своих замыслов. И вот в эту-то пору всеобщего разброда и застоя, когда казалось, что все запрещено и никакая научная деятельность невозможна, вдруг, как гром при ясном небе, пришло известие о необычайном открытии Геннадия Ивановича. Литке плакал, услыхав, как блестяще совершил Невельской свое исследование. И следом еще одна новость. Александр Бутаков описал устье Амударьи и Аральское море. Это еще одно потрясающее известие. Подуло свежим ветром. Открыт путь к Тихому океану и другой вглубь Средней Азии. Туда, где древнейшие страны мира, может быть, в Индию. Молодежь принесла в Петербург, в затхлый воздух чиновничьей столицы, дыхание огромных просторов. Литке втайне гордился. Он задумал хлопотать Бутакову золотую константиновскую медаль, а пока собрать у себя всех старых друзей, и немцев, и русских, и этих молодых офицеров, которыми может гордиться наш флот и вся Россия. «Тут есть заслуга и старого немца», думает он и сдерживает старческие слезы, которые просятся на глаза от восторга и боли при виде этих карт, разложенных перед ним, вычерченных по тому самому новому способу, как он учил. Да, Невельской и Бутаков, казалось, привезли с собой весну. В оскорбленной душе старого адмирала ожили надежды. Какие перспективы открывались перед наукой, если бы удалось расшевелить наши азиатские дела. «Геннадий Иванович, сын мой туда рвется теперь, милый Костя мой, хочет непременно на Тихий океан. Он счастлив будет видеть все». Литке рассказал, что в Европе уже известно о нашей экспедиции на Аральское море. Гумбольдт заинтересовался. «Мы написали ему, какую бурю восторга вызвало бы ваше открытие, если бы мы посмели о нем объявить. Все ученые Европы благодарили бы вас. Вам здесь не верят. Все держится в тайне. Мы не смеем ни о чем объявить. А придай мы это гласности, вся мировая наука была бы на нашей стороне». Невельской подумал, что Гумбольдт, может быть, никогда и не узнает о существовании Байкала. Литке стал говорить, что общество бездействует. Что если Струве и Рейнеке составляют планы новых экспедиций, то это более инерция, привычка к деятельности, чем сама деятельность. Разве это мы могли бы сделать? Василий Яковлевич ведь машина паровая, а не человек. Он горы может своротить. А ваш покорный слуга, разведя руками, раскланялся Федор Петрович, трутень. Работаю только потому, что не привык сидеть сложа руки. Мы стали учеными-чиновниками, Геннадий Иванович. Вот Петр Александрович Чихачев уехал, живет в Париже, напечатал там свои труды. Литке выложил перед капитаном огромный, роскошно изданный том книги Петра Чихачева на французском языке об его путешествии на Алтай. Литке ждал Невельского давно. По инерции, как он говорил, а скорее всего по необыкновенной страсти к науке, он многое подготовил для Геннадия Ивановича. Следом за книгой Чихачева появились карты, полезные для Невельского. Новые лоции, новые труды ученых на разных языках. Мир жил, ученые в разных странах полны были деятельности. Литке всем интересовался, все знал. Он достал из стола вырезку из гамбургской газеты со статьей о том, что американцы в будущем году намерены отправить экспедицию к берегам Сибири, что судовладельцы и китобои потребовали от президента занятия удобных гаваней где-либо на материке, на Татарском берегу или в Японии. «Так они исполнили, что хотели», — подумал капитан. «Это солидная газета, печатать ложных сведений не станет. А наш директор азиатского департамента Синявин? Что они думают, наши дипломаты, со всей своей азиатской политикой? Геннадий Иванович, молю вас, не упустите момента. Действуйте решительно. Невельской знал об интересе американцев к Сибири и каков масштаб их требований. Знал, что все исходило от простого народа, шкиперов и судовладельцев, мужичья, по сути дела, которые хорошо понимали, что требования их выполнимы, и запросто обращались к президенту, тогда как у нас нельзя было изыкнуться ни о чем подобном. Разница огромная. И уж, конечно, президент не станет толковать, что, мол, нежелательно ущемлять русские или английские, или чьи бы то ни было интересы. Дома у Литки были еще вырезки для Невельского. Журналы, книги. Заговорили об иркутском губернаторе. Муравьев – прелюбопытнейшая личность. Главное, он сумел внушить царю, что действует правильно. Поразительный пример. Вот и вам надо держаться того же. Как он разрубил этот узел с Охотском? Но как раз тут, Федор Петрович, он ошибается. Перенос порта на Камчатку — ложный шаг. Литке склонил голову на бок и развел руками. Он взглянул с таким удивлением, словно не узнал Невельского. «Я люблю и глубоко уважаю Николая Николаевича, но уверяю вас, что это решение гибельно». Добродушная улыбка появилась на лице ученого. «А ну, послушаем», — как бы выражала она. Невельской повторил все свои доводы, что средств морских нет, что нельзя их распылять. «На Камчатку хотят загнать тысячи людей. Это миф, безумие. Будет голод. При нашей неразберихе, бедности в средствах, бюрократизме все затянется бесконечно. Надо перевести десятки тысяч пудов груза, да еще чиновников, попов с семьями. А что сможет сделать Муравьев, когда он за тысячи верст оттуда? А там будут распоряжаться пьяницы и делать все по-своему. Все это означает, что Амур останется заброшенным. Откуда мы возьмем суда для амурской экспедиции? Англичане смеются над нами. Иртыш — флагман русского военного флота на Тихом океане. Бывший английский угольщик. Это же анекдот. Все средства уйдут на Камчатку. Обескровим сами себя. А есть ли у нас в Балтийском море суда, годные для отправки в те моря? Нет. Охотску не следовало существовать 100 лет тому назад, возразил Литке. Если мы будем рассуждать, что до перехода на Амур нельзя трогать Охотска, то этот позорный гнилой порт будет существовать вечно. Муравьев совершенно прав, и я готов подписаться под всеми его действиями. Чем и пособить и погубить все дело. Правительство никогда не разрешит занять устье Амура, прежде чем не будут предприняты дипломатические шаги. Муравьев прекрасно это понимает. Запомните это, Геннадий Иванович. Не разрешит. На этот раз развел руками и картинно поклонился Невельской. Тогда все гибнет, с чем вас и поздравляю. Но это не в наших с вами силах, с досадой ответил Литке. Глаза капитана сверкнули как-то странно. Лицо стало почти юным, щеки зарделись. Казалось, он готов был на что-то с безумной решимостью. «Бог знает, что он задумал», — подумал Литке, заметив этот фанатичный взор. «Верно про него всегда говорили, что наш Геннадий Иванович не маковое зерно. Но по нынешним временам надо действовать трезво и осторожно», — ласково заговорил адмирал. «Поверьте, что ни один из нас, старых воежеров, побывавших на Камчатке, не будет протестовать против Петропавловска. Имея такой превосходный порт, оставлять его пустым, ждать занятия его врагом в случае войны, нельзя далее оставлять такую превосходную гавань незанятой. Милый мой Геннадий Иванович, в лучшем случае все ваши справедливые доводы долго-долго останутся гласом вопиющего в пустыне. Вы впадаете в отчаяние. Все ваши пылкие представления правительству — шторм во льдах. Давайте действовать вместе, основываясь на реальной поддержке Муравьева. На фактах, исходя из действительных возможностей. Его высочество поминал про вас и расспрашивал, нет ли у меня сведений. Правда, он сейчас занят другим, но все свое время употребляет на составление нового морского устава. Но он окажет всемерное содействие. Только молю вас, укротите свой характер, не спорьте, не требуйте невозможного. Один опрометчивый шаг может все испортить. Поверьте, Муравьев прав. В будущем может быть два превосходных порта. И на Амуре, и на Камчатке. Но все в свое время. А пока наше счастье, что Константин начинает управлять делами. Это будет полный переворот. Общее движение вперед. Невельской ответил, что все эти рассуждения ошибочны. В основе их общий неверный взгляд на Амур. Помянул статью Берга. Непочтительный отзыв о статье, напечатанной в «Известиях географического общества», был очень неприятен Литке. Но он все объяснил характером Невельского. И еще тем, что Геннадий Иванович сделал великое открытие и, конечно, страдает за его судьбу. Хочет там скорее все занять. Единственное желание, как можно скорее довести до конца дело, начатое собственными руками. Федор Петрович ответил, что не следует спорить о том, что ясно, надо действовать, что Константин будет завтра, надо явиться. Великий князь может оказать самую сильную поддержку. «Его высочество сам начинает управлять министерством», повторил Литке с гордостью, как говорят о возмужавшем сыне. А в душе Литке испытывал глубоко затаенную боль. Он говорил все это тоже как бы по инерции, привыкнув жить много лет интересами великого князя. И вдруг капитан почувствовал, что Литке не может быть в душе доволен. Как же? Его воспитанник входит в должность, а сам он не удел. И сказал мне еще перед моим уходом в плавание, что его выбрасывают за ненадобностью, как старый блок-шкив. Невельской знал характер Константина, его аккуратность, исполнительность. Вот и теперь он начал с того, с чего хотел, с составления нового морского устава, и будет сидеть над этим. Знал его умение неукоснительно следовать, чему полагается, и при этом не переступать границ дозволенного. Все это сам Литке воспитывал в нем. И сейчас капитан встревожился не только за Литке, но и за себя. Найдет ли он, кроме сочувствия, настоящую поддержку у Константина? Литке заметил, что молодой офицер расстроен, и попробовал утешить его. «О, Геннадий Иванович, не вешайте носа прежде времени. Мы с вами еще многого не знаем. А когда будем у его высочества, я думаю, он кое-что скажет нам». В тот же день Невельской оказался на другом полюсе петербургской жизни, у дядюшки Куприянова. «Нашли чем хвастаться. Да ты слышал, как нас теперь называют? Жандармы Европы. Это наш-то мужичок, который спит и видит пустить красного петуха своему помещику. Его-то пристроили на эту должность. И все получили ордена за такую кампанию. Срам и позор, братец. Кого воевали? Повстанцев? Они с голыми руками, с вилами!» — кричал на Невельского дядюшка Куприянов, отставной адмирал. «Разогнали мужиков! Позор! Всем вам позор! Константин, наша надежда, с Александром там был! Честь невелика! Грех!» Слюна летела потоками из дядюшкиного рта. Куприянов обо всем судил резко, безапелляционно. И не говорил иначе, как во весь голос или стуча кулаками по столу. Главная черта характера его — прямота, которой он не желал класть никаких границ. «Это, брат, не к чести нам!» — загибая мизинец и суя кулак чуть ли не к носу племянника, хрипло кричал он. «Англичане и французы оскорблены! Они, брат, раздувают это! Мы — жандармы Европы, вот что им надо! Это их оскорбило, и дураки будут их министры! Да-с, дураки-с, если не воспользуются и не накладут нам! Этим они, брат, разъярят всю Европу! Кой черт, скажи, нас сгнал помогать немцам? Пусть бы венгры отложились. Что венгры, что славяне, их взгляд на австрийскую монархию един. Смотри, Генаша, тебе англичане тоже накладут. Возьмут, возьмут они у тебя устье Амура, помяни мое слово, отымут. Ты далеко не уедешь там, где компания наша. В наше время, действуя безумно, можно что-то совершить. Ты не ждал инструкции, поэтому открыл. Тебе, брат, никогда не позволят ничего, никогда, ни единой бумаги вовремя не дадут. Подлецы, шайка, помни это. Ушкуйником будь, открой, как Ермак, и бей челом, проси прощения. Англичан не бойся, ударят, бей сам, ни на йоту не спускай. Дядюшка сел на своего конька и пошел чистить компанию. Известно было, что молодой Врангель считал его ничтожеством, который хвалился былыми заслугами. Совершенно непрактичным человеком, но ужасался и бледнел, когда на заседаниях Куприянов брал слово. От дяди в страхе были все, но его речи выслушивали с удовольствием, хотя считалось опасным быть знакомым с ним, разделять его взгляды. Дядя всегда и везде говорил о проделках Врангелей. Поносил Фердинанда Петровича. И сейчас Куприянов взялся раскрывать племяннику всю подноготную компании. Какие там затеваются аферы, и что в них участвуют и Врангель, и сам Литки, и все адмиралы, эстлянские помещики, что они беднеют на своих рыцарских землях, на Украине не всем удается завести поместье. Невельской попытался оправдать Фердинанда Петровича, но тут Куприянов разъярился еще сильней. «Будь им благодарен! Поцелуй их куда-нибудь, когда англичане у тебя Аляску из-под носа заберут!» Дядя — член правления российско-американской компании. Он ученый, известный моряк-гидрограф, участник Анапского боя и многих экспедиций в Тихом океане. Он был главным правителем колоний в Аляске. Трижды обошел земной шар. В честь его на Тихом океане названы острова, мысы. Сам Невельской назвал один из заливов его именем. Дядюшка доживает свой век в страшной вражде с Врангелями. Считается, что Куприянов — бич компании. На собраниях акционеров он выкидывал такие штуки, что даже князь Меньшиков стал обрывать его. Он судит о делах компании так, словно это банда спиртоносов и грабителей, которую надо разогнать. «Врангель! Да это мерзавец!» Дядя стал в Петербурге притчей во языцах. Но, как знал Невельской, старик иногда подавал весьма дельные советы. И он был вполне согласен со взглядами дяди на венгерскую компанию. Конечно, это позор. Подавили восстание против австрийцев. И все эти ордена, награды, разговоры противны. А Куприянов знал, с кем толкует, и надеялся, что племянник многими сведениями о здешних делах воспользуется. Приведет в порядок и допечет, даст бог, кого надо. Нрав Геннадия он знал, что и женушка моя одна кровь. «Да ты знаешь, что про тебя говорят в компании? Что ты прохвост, взял чужую карту у Врангелей и поставил на ней другие цифры. Послезавтра комитет. Ты хоть в канун его от глупости отрешился бы. А то тебе плюют в глаза, ты все божья роса. В подлоге тебя винят. А ты хвали побольше своего Литки. Врангели будут стараться подвести тебя под разжалование». Невельской остолбенел. «Дядя! Кой черт, дядя!» — перебил его Куприянов. Он долго еще бронился. Невельского разобрала досада, что дядя все это видит, а бронится как-то впустую. «А вы что делаете, дядя?» — разозлившись, спросил он. «Что я делаю? Что я делаю?» — рассердился Куприянов и развел руками. Он ничего не делал. Невельской уехал от дяди, раздумывая обо всем, что тот наговорил. Невельской знал, что дядя не делает и сотой доли того, что мог бы. Что ему живется очень тяжело от этого. Дядя, конечно, взбалмошный, резкий, странный, но многое, что он говорил, сбывалось и прежде. Может быть, и то, что он прокричал так исступленно сегодня, тоже походило на истину. Дядя многое сделал в свое время для Геннадия. Помог матери устроить его в корпус, посеял хорошие семена в его сердце. Дядя — друг Лазарева. Едва капитан приехал в гостиницу, как следом появился очень оживленный Миша. Он был днем у министра внутренних дел. Тот расспрашивал об экспедиции и смотрел вместе с ним карты, пересланные Меньшиковым. Невельской рассказал, что завтра вместе с Литки явится к Константину. Миша, в свою очередь, сообщил, что Перовский отозвался с большой похвалой об исследовании Амура. Они сидели в креслах напротив друг друга. Миша улыбался счастливо, уверенный, что дело получает сильную поддержку. «Но что, Врангель? Странно», — думал Невельской. «Неужели Фердинанд Петрович так сказал обо мне?» Невельской перестал сомневаться. В душе его поднималась буря. Он желал честно и прямо говорить, открыто доказывать свою правоту. Сегодня в разговоре с Литке капитан просил устроить встречу с Врангелем. Но Федор Петрович оба раза, когда об этом заходил разговор, как-то увиливал. Черт знает что, какие-то загадки. Однако после беседы с Куприяновым капитан решил больше не спускать. Дядя не стал бы лгать. Он мог преувеличивать, выказать излишнюю страсть, ярость. «А ты знаешь, Лев Алексеевич сказал, что статья не будет напечатана, но подчеркнул, что она не останется без последствий. Я придаю его словам большое значение, он так и сказал. По нынешним временам печатать не следует, так как там задеты важные политические вопросы, но примет меры самые строгие. А важные политические вопросы на Востоке надо замалчивать». «К кому примет меры министр?» «Да к географическому обществу, конечно». «Этого не хватало», — подумал Невельской, но смолчал. В Якутске вместе с Муравьевым он возмущался статьей Берга. А потом дал против нее Николаю Николаевичу превосходные доводы и множество фактов, опровергающих ее, разбивающих в пух и прах все хитросплетения и домыслы и всю ложь автора, утверждавшего, что Амур не нужен России. Но он совсем не думал, что ответом Муравьева начнут как дубиной подшибать ученых. В тысячу раз полезней было бы Мише ее напечатать, а самого Берга оставить в покое. Важно опровергнуть ложный взгляд, чтобы общество видело, что мы лжецов опровергаем. Неверный взгляд должно разбить, чтобы все узнали. А то вот в воздухе что-то носится. Ведь если так сказал Лев Алексеевич, то слова эти можно понять в том смысле, что будут приняты какие-то меры против географического общества и Берга. А статья останется лежать на столе у графа. Значит, ложная статья Берга не будет опровергнута. Ах, Миша, я уже сказал сегодня Федору Петровичу, что взгляд Берга позорный. Что это подлость, что в то время, как мы начали там исследование, он нам воткнул нож в спину. Ну, вот видишь, ты же сам согласен. Ведь Лев Алексеевич желает справедливости. Но разве не следует дать бой? Бой. Следует дать, но не валить ученых, не прятать, брат, статью, которая объяснила бы обществу все, и это было бы в тысячу раз важнее, чем, например, устранение Берга от сотрудничества в «Известиях», чего многие не заметят. А кто заметит, так поймет это как бессмысленное оскорбление, не зная сути вопроса. «Ты будешь говорить о статье со Львом Алексеевичем?» «При удобном случае скажу ему свой взгляд. Какая-то уклончивость, непрямота наших деятелей меня мучает. Много прекрасных, порядочных, образованных, а не втолкуешь простой истины, словно будущее никого не заботит. Ведь сидишь без дела, толчешь воду в ступе. Чем я тут занят? Еду к князю, ко Льву Алексеевичу, к дядюшке, к Федору Петровичу. Ну все это хорошо, но ведь я-то сижу без дела». Явился сюда, чтобы ездить, хлопотать, кланяться, а дело там стоит. Дело полон рот. А мы будем здесь переливать из пустого в порожнее. Невельской в отчаянии схватился за голову. Он не сдержался и выложил все про Камчатку, что не согласен с планом Муравьева. А Литке напрасно поддерживает ошибки Николая Николаевича и космополитические взгляды Берга, который хотя и говорит, что желал бы... Он желал бы, и Николай Николаевич желал бы. Все желают. Да что значит «желал бы»? Желал или не желал? Если нет, так нет. А если да, так борись и бейся насмерть. Неужели, Миша, мне, как советует дядюшка Куприянов, придется за всех крест нести? Видя испуг в Мишиных глазах, Геннадий Иванович стал уверять, что сам искренне любит Николая Николаевича. «Не сочти за подлость с моей стороны эти слова. Я не пожалею жизни за него. но желаю, чтобы он имя свое навеки вписал в историю». Невельской, казалось, чуть не плакал от горечи и досады. Руки его, судорожно схватывая воздух, тянулись к собеседнику. То он бил кулаком по столу, как бы копируя дядюшку Куприянова, то хватал Мишу за пуговицы, шея его удлинилась, глаза горели фанатически. Миша отчасти был удручен, но не совсем понимал, как можно написать статью, резко критиковавшую деятельность общества, и не соглашаться с мерами, которые желал принять граф, чтобы очистить атмосферу. Но Мише нравилось, как Невельской смело судит, как опровергает мнение, невзирая на лица. Миша желал бы учиться у него, брать с него пример, а пока старался все запомнить, чтобы потом рассказывать, когда это перестанет быть тайной. Капитан вдруг умолк, потом обернулся и крикнул человека. Тот пошел в другую комнату номера со свечами. «Пора, брат, на бал к графу. Сейчас переоденусь и поедем скорее», — сказал Невельской. «Мы, верно, и так опоздали», — заговорившись. Вскоре оба офицера спустились по лестнице. Извозчик уже ждал у подъезда. Покатили по площади мимо Исаакия, огромные гранитные колонны которого слабо светились, отражая ночные огни. Миша сказал, что через 2 дня бал у дяди Мордвинова. Будут прелестные девицы. Дядя прислал приглашение Геннадию Ивановичу.